Что ж, тогда, юный мастер Сюань Юань, как насчет того, чтобы начать подпитку камня прямо сейчас? Я уже с нетерпением жду его роста в будущем. По возбужденному выражению лица святой, Сюань Юань мог прийти к выводу, что этот камень уже очень долго не давал ей покоя. Сюань Юань согласно кивнул своей головой и достал из своего кольца духовный источник пожирателя. Этот источник обладал ужасающей силой поглощения, которая могла поглотить все другие источники вокруг, даже самого себя. Когда святая Хантянь увидела, как Сюань Юань достал этот камень, на ее лице появилось озадаченное выражение. Согласно записям из книги Далуа, когда статуя 100 точек трансформируется, он поглощает часть энергии, которая хранится внутри его источника. Я не хочу, чтобы эта энергия была потрачена впустую. Мой источник пожирателя как раз будет поглощать эту энергию. Хоть он уже был добыт мной, но он все еще сохранил свою способность к поглощению ци. Он не вызовет большого влияния на источник 100 точек, так что я надеюсь, что святая Хантянь не будет против. Сюань Юань боялся, что святая не поймет его действий, поэтому быстро все объяснил. Ну раз так, то это не имеет значения, я верю юному мастеру Сюань Юаню. Для святой это был не первый раз, когда она занималась подкормкой своего камня. И правда, каждый раз, когда он поглощал ее кровь, он выделял часть очень чистой ци. Она очень долго думала над этим явлением, и теперь Сюань Юань в очередной раз доказал, что был достоин доверия. По крайней мере, как он и сказал ранее, если для него не было бы вообще никакой пользы от этого, то и смысла делать это для нее у него не было бы никакого. Затем святая Хантянь достала короткий нож. Этот нож был крайне острым и излучал очень мощную ауру, притягивая мировую ци. Сюань Юань сделал глубокий вдох и шокированно воскликнул. Это нож Цаньлин, сделанный из источника Цаньлин. Ранее Сянь Ван использовал нож Байлин. Однако источник Байлин был просто разновидностью источников энергии, но источник Цаньлин был уже полноценным духовным источником, который было крайне сложно найти, и создание инструментов из этаких материалов также требует невероятных навыков и талантов. Мо Чоу обладала телом Цаньлин, а источник Цаньлин может зародиться лишь в теле Цаньлин. Он рождается с очень сильной близостью к телу Цаньлин. Так что добыть камень с источником Цаньлин крайне сложно, и он является более уникальным. Но вместе с тем, нож из этого источника является более эффективным, чем нож Байлин. Все верно. Святая Хантянь держала нож в одной руке и нежно провела кончиком своего пальца другой руки по его лезвию. Затем ярко-красная кровь из ее пальца начала капать на камень 100 точек. Затем эта кровь стала быстро впитываться камнем. Камень 100 точек был подобен голодному ребенку, который только и ждал, когда его накормит. Похоже, что он уже привык к запаху крови и выработал соответствующий рефлекс. Сюань Юань также укусил кончик своего пальца, и на нем появилась густая кровь с мощной жизненной силой и аурой черного дракона. Почувствовав ее, камень 100 точек резко задрожал. Когда чистейшая кровь черного дракона попала на него, он стал быстро поглощать ее всеми своими отверстиями, напоминая живое существо. Это была действительно увлекательная картина. Увидев такую реакцию камня 100 точек, в глазах святой вспыхнул огонек возбуждения. «Юный мастер Сюань Юань, спасибо за помощь. Я долгое время питала этот камень своей кровью, так что думаю, что в скором времени у него произойдут большие преображения. Кровь двух людей слилась в единое целое, и между ней произошли невидимые изменения. Получить кровь тела Тиньшуань – это весьма большое достижение. Один инь, второй янь. Теперь инь и янь встретились вместе, слившись в камне 100 точек, а затем из камня вырвался просто безумный поток невероятно чистой ци, и этот поток продолжал изливаться из камня на протяжении дня и ночи. Когда камень 100 точек начал изливать огромное количество энергии в павильон Хантянь, источник пожирателя сильно воодушевился и начал быстро поглощать эту энергию. Днем, солнце поднялось высоко в небо, и камень 100 точек стал бешено поглощать энергию солнца. Этот камень обладал естественным единством с мировой ци. Сюань Юань посмотрел на этот камень и заметил, что он под воздействием его и святой Хантянь крови, начал смутно принимать некоторые черты их обоих. Это весьма удивило Сюань Юаня в душе. Похоже, что записи в книге Далуа были действительно верны. Люди, которые занимаются выращиванием камней, постепенно покоряют их, и когда источник будет добыт из них, они уже будут знать своего хозяина. Сюань Юань и святая Тиньхань продолжали кормить статую 100 точек своей кровью на протяжении дня и ночи, а тот жадно поглощал их кровь, как и источник пожирателя. В результате, аура источника пожирателя стала немного сильнее. Это открытие весьма удивило Сюань Юаня. Похоже, что источник внутри этого камня был просто невероятен и мог помогать развитию не только людей, но и другим источникам энергии. «Юный мастер Сюань Юань, ты потратил так много своей крови черного дракона. Я действительно хочу как-то компенсировать это». Святая посмотрела на Сюань Юаня и увидела, что тот стал очень бледным и обескровленным. Сила Сюань Юаня не сравнится со святой, однако его кровь очень богата эссенцией жизни и ци, так что это было не то, что можно было легко найти на улице. «Ничего страшного, я уже полностью закончил свое преобразование крови, так что это просто бесполезные остатки крови в моем теле. При кормежке статуи 100 точек я получил намного больше энергии, чем потратил крови», — с улыбкой ответил Сюань Юань, залечивая рану на своем пальце. Тогда святая осторожно пододвинула чашу из нефрита Тиньшуан Сюань Юаню и сказала: «Юный мастер Сюань Юань, для начала восстанови немного силы, а затем мы сможем перейти к очистке камня». Сюань Юань не стал отказываться и взял чашу в руки. Внутри она оказалась наполнена напитком Тиньшуань, а затем сделал глоток. Его усталое тело неожиданно снова наполнилось энергией, а бледное лицо Сюань Юаня также снова стало розовым. Напиток Тиньшуань был сильно смягчен святой Хантянь и действительно был очень необычным. Ранее святая чувствовала сильную вину перед Сюань Юанем, так как его кровь черного дракона была крайне ценная и намного превосходила ее собственную, тем не менее он день и ночь питал ею ее камень 100 точек. Это действительно была большая потеря для Сюань Юаня с ее точки зрения. Увидев, что силы Сюань Юаня восстановились, святая лишь немного расслабилась и с улыбкой на лице сказала: «Юный мастер Сюань Юань, ты должен хорошо отдохнуть». Сюань Юань махнул своей рукой и спрятал свой источник пожирателя. Фактически этот источник поглотил львиную долю всей энергии, которую излучала статуя 100 точек, позволив ему значительно улучшить самого себя. Источник пожирателя – это такой источник, который способен поглощать другие источники, чтобы усиливать и укреплять самого себя. Так что в действительности Сюань Юань получил большую пользу. «Нет, я собираюсь немедленно перейти к следующему шагу. Тогда я не стану останавливать юного мастера Сюань Юаня». С этими словами святая Хантянь достала из своего кольца 9 источников энергии по 1000 цзинь каждый и передала их Сюань Юаню. Тот в свою очередь издал пораженный вздох. Лишь святая Хантянь могла позволить себе подобные траты на такие вещи, однако с точки зрения святой это все еще стоило того. Если они смогут добыть источник из этого камня, то все их траты тут же окупятся многократно. «Я создам великую бессмертную формацию созревания камня 5 элементов, чтобы стимулировать развитие статуи 100 точек. Чтобы преуспеть с этим камнем, я лишь могу использовать наилучшие свои техники». Честно говоря, Сюань Юань также хотел однажды очистить камень 100 точек, который достиг пика своего развития. В то время, вполне возможно, что он сможет добыть из него не только духовный источник, но даже бессмертный источник. Однако, совершенно не факт, что он сможет добыть духовный или бессмертный источник. В книге Далуа также говорилось, что из подобных камней также могут быть добыто волшебное оружие из мировой ци и даже живые существа. Подобных примеров в истории было довольно много. Сюань Юань знал об этом лишь из книги Далуа, но вживую никогда не сталкивался ни с чем подобным. Однако сам великий император однажды лично вырезал из камня живую фею. Более того, эта фея обладала силой, которая могла сравниться с бессмертными монархами и в конечном итоге признала его как своего господина, стала служить ему. В конечном итоге, император Далуа лишь смог узнать, что эта фея на самом деле изначально была человеком и в древние времена использовала уникальную технику, чтобы усыпить себя и слиться с духовным источником, желая обрести вечную жизнь, но когда она была вырезана из камня, она обнаружила, что ее жизнь все еще была конечной и сон внутри духовного источника просто замедлил этот процесс. Если бы она не была выходцем из клана богини Нюева, которые обладали очень длинной жизнью, то она уже давно могла умереть прямо во время сна внутри духовного источника. Даже люди древности непрерывно искали способы обрести вечную жизнь, но они не смогли преуспеть в этом. Великий император Далуа лишь вскользь упоминал об этой фее, но не останавливался на этих подробностях. Очевидно, что древние еще больше прилагали усилий в этом вопросе. В древние времена, в этом мире кроме людей существовало множество других народов, которые по своему могуществу были равны или даже превосходили людей. Например, народы Мо и Я. Затем на кончиках пальцев Сюань-Юаня собрались 5 базовых элементов, и он стал вырезать магические символы на первом источнике энергии. Каждый раз, когда он занимается созданием новой формации, это потребляет у него огромное количество энергии и увеличивает его развитие. Таким образом, он хотел воспользоваться этим случаем, чтобы совершить очередной прорыв. Глава 365. Зеленая шляпа. Внутри павильона Хантянь. Длинные волосы Сюань Юань развивались на ветру, и мощные колебания энергии исходили от его тела. 5 его духов собрались вместе, сформировав позади него бессмертного императора Вухан. Сюань Хуан Тинцзинь, Синлун Тиньму, Била Тиньшуи, Хунлянь Ихау и Цзинь Ганфуту объединили свои силы, и сияние 5 элементам стало концентрироваться на кончиках пальцев Сюань Юаня. Затем, используя свои пальцы, Сюань Юань начал вырезать странные волшебные руны на куске духовного источника. В результате, с этим источником стали происходить едва заметные преображения. Некоторые формации возникают естественным образом, например, их можно встретить в больших месторождениях минералов. Разница заключалась лишь в их уровне. Но 5 базовых элементов находятся везде в этом мире, поэтому сила 5 духов в теле Сюань Юаня позволяла ему создавать еще более невероятные формации. Если попытаться описать формацию, которую он пытался создать, то она была далеко не так проста, как формация, ориентированная просто на захват врага. Так, потребление его ци было просто невероятно. Каждый новый штрих на камне требовал от Сюань Юаня столько же сил, сколько ему необходимо для натягивания его 5-цветного лука. А структура этой формации занимала сотни и даже тысячи строк подобных символов. Так, можно было представить, сколько силы и энергии требовалось Сюань Юаню, чтобы полностью создать формацию созревания камня 5 элементов. Естественно, что святая Хантянь, которая сидела рядом, понимала, насколько огромным было потребление энергии Сюань Юаня, и не могла проигнорировать это. Так она быстро достала еще несколько десятков тысяч цзинь источников энергии и кристаллов, положив их рядом с Сюань Юанем. Мощная ци распространилась вокруг, и эта ци стала быстро поглощаться телом Сюань Юаня. В настоящий момент его тело было подобного огромному водовороту, непрерывно поглощая в себя всю ци вокруг, а затем превращая ее в ци 5 элементов и направляя ее для вырезания рун на источнике. Сюань Юань продолжал водить рукой по источнику, создавая все новые утонченные линии, которые переплетались между собой, создавая узоры, которые даже для святой Хантянь казались крайне загадочными. Глядя на эти символы, она лишь могла сказать, что они выглядели несколько знакомыми. Наследие бессмертного императора Далуа было слишком загадочным. Даже если Сянь Ван смог увидеть книгу Далуа, то он все еще не смог бы в полной мере изучить ее содержание. Так, можно наглядно сказать, что Сюань Юань лишь слегка коснулся тайн, которые содержались в книге Далуа. Искусство поиска и добычи минералов также делилось на несколько уровней, и в настоящий момент Сюань Юань находился лишь на начальном этапе. Тем не менее, талант Сюань Юаня в этом искусстве был очень мощным. Таким образом, хоть его уровень изучения книги Далуа не был глубоким, его достижения все еще были за гранью обычных людей, вызывая шок даже у старого хрыча и свина. Книга Далуа была написана с использованием очень небольшого количества слова, которые описывают состояние мировой ци, так как многие вещи в этом деле просто не могли быть описаны словами, поэтому можно было лишь пытаться интерпретировать их с помощью некоторых мирских аналогий, но из-за этого смысл этих значений в той или иной степени постоянно искажался. По этой же причине, люди из деревни Ши могли потратить всю свою жизнь, но так и не постичь тайн книги Далуа. В результате, из-за ограниченного таланта, они не только не смогли сохранить книгу Далуа в безопасности, но и навлекли на себя большую беду. Время шло своим чередом, и абсорбирующая способность тела Сюань Юаня была просто невероятна. Он полностью израсходовал источники энергии, предоставленные святой Хантянь, которые лежали рядом с ним, менее чем за день. Затем святая Хантянь непосредственно достала 200 тысяч цзинь источников энергии и положила их рядом с Сюань Юанем. Поглотив огромное количество ци, Сюань Юань постепенно закончил наносить письмена на еще один источник энергии. Создавая эту формацию, у Сюань Юаня не было возможности сделать перерыв. Ошибки в начертании рун были недопустимы, в противном случае, Это могло привести к повреждению самого камня источника, и все пойдет прахом. Так что он использовал свои силы на максимуме. Каждая руна должна была быть вырезана без малейших ошибок, иначе даже малейшие отклонения могут губительно повлиять на работу формации в целом. Именно по этой причине в истории было известно множество случаев, когда мастера формации создавали формации, а затем погибали в своих же творениях. Главная причина крылась именно в этом. Именно потому, что они допустили ошибку в начертании той или иной руны, они и погибли. Естественно, что далеко не каждая ошибка, допущенная при создании формации, обязательно приведет создателя к смерти. Некоторые такие ошибки могут просто сделать формацию неработоспособной или вызывать другие непредсказуемые эффекты. Пальцы Сюань Юаня напоминали острый клинок. Его движения были быстрыми и точными, доказывая, что он был достоин владеть книгой Далуа. Он был энергичным и воодушевленным, а его действия были четкими и ясными, полностью соответствуя стилю бессмертного императора Далуа. Итак, прошло 9 дней. Сюань Юань поглотил все источники энергии, которые накопила святая Хантянь. Теперь, благодаря своим 5 духам, Сюань Юань закончил создавать таинственные руны на 9 больших источниках энергии. Наконец-то все готово. Сюань Юань издал облегченный вздох и посмотрел на святую Хантянь. Юный мастер Сюань Юань тяжело работал, сделай перерыв. Святая Хантянь была в приподнятом настроении, и на ее лице была мягкая улыбка, в которой можно было заметить нечто странное. «Нет, сначала я должен активировать формацию созревания камня 5 элементов и проверить ее работоспособность». С этими словами он тут же выпустил свою ци, и формация созревания камня 5 элементов была активировалась. Когда формация была активирована, руны на 9 источниках засияли, сливаясь в единый узор, и мощная ци 5 элементов стала распространяться вокруг. 5 стихий переплелись в единый цикл пути небес. Выпустив мощную ци, каменная статуя 100 точек, словно ожила и стала ждать момента, когда 9 источников, поддерживающих формацию, полностью истощаться. Этот камень напоминал живого ребенка, который с жадностью впитывал все, что ему давали, и постепенно преображался. Сработало. Сюань Юань работал в течение 9 дней без остановок и перерывов, дабы создать эту формацию, так что в настоящий момент он в душе не мог унять трепета восторга, словно он взлетел до небес. Его тело казалось очень легким, и ему казалось, что он вот-вот взлетит. Точки в его позвоночнике стали бешено поглощать выделяющуюся ци, словно превратились в огромные дыры. Он лишь мог чувствовать, что эта ци была невероятно чистая, и благодаря воздействию формации, казалось, что его восприятие мировой ци стало намного глубже. Казалось, что у него слабо наметилась тенденция к прорыву. В это время святая Хантянь постоянно была рядом с Сюань Юанем. Когда он создавал свою формацию, она увидела очень много. Она также обнаружила, что этот уровень создания формации совершенно непостижим для нее, но в настоящий момент это совершенно не волновало ее. Рынок Хантянь, зона камней источников. Здесь собралось множество бессмертных, а также было немало людей, которые могли играть в азартные игры на протяжении всей ночи. Среди них был один человек с руками за спиной, ледяной короной на голове и ледяных доспехах. Его внешность была весьма привлекательной. Позади него развивался алый плащ. Аура, которая исходила от этого человека, была такой же, как и у святой Хантянь, вызывая у людей чувство бесконечного холода. Рядом с ним на коленях стоял старик, на лице которого была крайняя почтительность, демонстрируя всем своим видом преданность и готовность служить. Что, святая уже несколько дней не выходила наружу? Неужели ей до сих пор плохо? Этот человек посетил рынок Хантянь еще 7 дней назад. В это время ему сказали, что святая уединилась у себя в павильоне, и в такое время никто не смел беспокоить ее, даже он сам не был исключением. Все знали, что святая Хантянь были довольно замкнутой личностью. Он также знал, что когда святая Хантянь была еще в секте, то часто даже если глава секты хотел поговорить с ней, она просто игнорировала его, что уж было говорить о нем самом. Докладываю святому, еще 9 дней назад святая Хантянь отдала приказ, чтобы никто не беспокоил ее, а если кто-то посмеет нарушить ее приказ, убить виновника на месте, почтительно ответил старик. Что ж, тогда я подожду еще. Управляющий Хань, скажи, я слышал, что ранее святая лично пригласила к себе человека по имени Сюань Юань посетить секту Хантянь, это правда? Этот человек был никем иным, как святым секты Хантянь. Он также имел уникальное телосложение, бессмертное тело Хантянь. Если он объединится с бессмертным телом Хэншуан, то их сила будет просто ужасающей. Это была пара святых секты Хантянь, но результат оказался далеко не таким, как надеялось руководство секты, поэтому секта Хантянь отправила святую Хантянь в имперскую столицу Северной империи, в надежде, что она наберется опыта и сможет изменить свое сердце. «Все верно, все так и есть», — ответил старик. В глазах святого Хантянь промелькнул блеск негодования. Он изо всех сил пытался сблизиться со святой Хантянь, но никогда не мог провести вместе с ней больше пары часов, и тут она сама приглашает к себе в гости никому неизвестную сошку. Всего одно слово святой заставило его желать смерти Сюань Юаню, тем более, что он никогда ранее не слышал этого имени. «Сюань Юань, ты знаешь, что это за человек?» Святой снова посмотрел на старика. Ранее он был в командировке по делам на центральном континенте, и когда вернулся, то тут же направился сюда, чтобы посетить святую Хантянь, так что естественно, что он совершенно ничего не знал о Сюань Юане. Этот человек является новым гением восточного континента и принадлежит секте воинов дракона. Он также занял первое место в турнире воинов дракона, обладает древним наследием черного дракона, эликсиром черного дракона, а также наследием бессмертного императора Далуа. Ранее он, старик, начал тихо рассказывать о том, что произошло ранее, пока святой был в центральном континенте. К моменту, как старик закончил говорить, в глазах святого несколько раз мелькал странный блеск. Он на самом деле сделал все это? Ченинь, ранее я уже сталкивался с ним, это крайне жуткий и жестокий человек. И этот Сюань Юань на самом деле сумел заставить его понести огромные потери. Даже рынок Ченьмин был разорен и закрыт, а сам Ченинь лишился титула кран-принца. Похоже, что этот парень крайне непрост. Даже гильдия убийц Цзюлянь и Людао, послав по 6 убийц 7-го уровня монарха и объединив свои силы, не смогли убить его, и это при том, что он на целую сферу ниже их уровнем. Святой Хантянь пробормотал сам себе. При этом он подумал, что если все, что рассказал управляющий Хань, правда, то этот Сюань Юань на самом деле крайне жуткая личность, и когда он вырастет, он определенно станет крайне большой проблемой для очень многих. В этот момент в небе 5 из 7 главных звезд восточного неба неожиданно ярко вспыхнуло, высвободив очень мощную звездную ци. Затем на восточном небе появилось смутное очертание дракона. Это загадочное сильно поразило старика рядом со святым, и он сказал: «Это Сюань Юань». Он снова совершил прорыв. «Я не ожидал, что за столь небольшой промежуток времени он сможет совершить столько прорыв. Это действительно ужасает». «В смысле, прорвался?» Святой Хантянь резко нахмурился. «Святой Хантянь, вы не в курсе, но техника, которую практикует Сюань Юань, досталась ему от древнего черного дракона, которая называется высшая бессмертная техника очищения акупунктурных точек тела черного дракона. Эта техника сильно отличается от техник, которые изучают обычные люди. Если он сможет очистить все 7 скрытых точек черного дракона в своем теле, то сможет превратиться в настоящего дракона. И только что он прорвался через 5 точек. Это созвездие Синь, сердце лунного леса. Ранее управляющий Хань ходил к Тинцзи, чтобы расследовать личность Сюань Юаня, так что теперь он был весьма хорошо осведомлен. Получается, что в глазах святого Хантянь мелькнул намек на ревность. Очевидно, что Сюань Юань стал большой проблемной для него в душе. Если Сюань Юань окажет услугу святой Хантянь, то вполне может даже завоевать ее благосклонность. Он не мог допустить этого. Он должен уничтожить Сюань Юаня до того, как он вырастет. Святой Хантянь был далеко не тем человеком, который мог пустить все на самотек. С этим звездным сиянием что-то не так, оно движется прямо сюда. Святой Хантянь посмотрел в небо и увидел, что 5 восточная звезда увеличилась до размеров луны. Так, естественно, что он был сильно потрясен, а затем с шоком посмотрел на то место, куда упал звездный свет. Там же находится павильон Хантянь. В один миг святой Хантянь понял, где было место падения. Затем из его лицо стало несколько синим, а из тела вырвалась мощная аура, и он быстро бросился в направлении павильона Хантянь. Люди на рынке, увидев цвет его лица, озадаченно переглянулись между собой, а спустя несколько мгновений они поняли, что причину этого его выражения лица. «Я не ожидал, что в эти дни Сюань Юань был на рынке Хантянь, более того, он находился внутри павильона Хантянь, возможно ли, что он, судя по выражению лица святого Хантянь, твоя догадка верна, это действительно неожиданность. Кто бы мог подумать, что Сюань Юань оденет зеленую шляпу на святого Хантянь. Он действительно очень дерзкий, даже посмел распустить руки в направлении святой Хантянь. Бессмертный император Далуа изначально был очень влиятельной фигурой. Глава секты Тяньюэ, даже однажды проиграв ему, долгое время служил ему в качестве слуги. Он стал настоящей легендой в мире поиска минералов и их добычи. Этот Сюань Юань унаследовал талант бессмертного императора Далуа, так что естественно, что и его любовные похождения должны быть не хуже, чем у Далуа. Кто бы мог подумать, что святая Хантянь падет в руки Сюань Юаня. Святая даже отбросила тот факт, что он чужестранец, и решила отдаться ему. Интересно, как много людей будет убито горем, когда узнают эти новости. Количество людей, которые грезили о святой Хантянь, просто бесчисленно, но никто так и не смог завоевать ее благосклонности, кроме этого Сюань Юаня. Этот Сюань Юань и правда ненасытный. У него уже есть Тинчжэнь Луа с бессмертным телом Тинь Лун, также есть младшая принцесса Мо, а теперь он еще и захомутал святую Хантянь. Лицо святого Хантянь было очень бледным и крайне мрачным, пока он не попал в павильон Хантянь. Весь павильон Хантянь был полностью сделан из ледяных кристаллов. Звездный свет проникал сквозь него прямо внутрь павильона и входил в тело Сюань Юаня. Благодаря звездному свету, святой Хантянь мог видеть, что Сюань Юань сидел рядом со святой Хантянь, и та смотрела на Сюань Юаня широко открытыми и сияющими глазами. Эта картина заставила сердце святого Хантянь пылать в огне. «Сюань Юань, я обязан заставить тебя умереть». Он был крайне зол. «Святой, успокойтесь, пока Сюань Юань не сделал свой ход, вы тоже не можете действовать», — быстро посоветовал старик в стороне. «Почему я не могу напасть на него?» — раздраженно фыркнул святой Хантянь. Его характер был довольно вспыльчивым, из-за демона ужаса. Он до сих пор жив и дал Сюань Юаню три обещания. В настоящее время Сюань Юань поражен драконьим червем в сердце, и теперь демон ужаса сопровождает Сюань Юаня в поиске лекарства. «Ты думаешь, что Сюань Юань позволили просто так разрушить рынок Чиньмин? В обычных условиях, императорская семья уже стерла бы его в порошок», — объяснил старик. Святой Хантянь сделал глубокий вдох, а затем в его глазах снова засияло пламя. «То есть ты предлагаешь мне отпустить этого Сюань Юаня?» «Этому Сюань Юаню осталось жить всего несколько лет. Даже слепой Сюань Цзи сказал, что ему осталось жить всего 4-го года. Святая Хантянь также знает об этом, так что наверняка у нее есть свои собственные планы на его счет, и я боюсь, что если святой вмешается и нарушит ее планы, то она будет первой, кто обрушит свой гнев на святого Хантянь», — почтительно сказал старик. Хоть он и уважал святого Хантянь, но он все еще преданно служил святой Хантянь, так что не мог позволить ему нарушить планы святой. «Я все понял». Святому не нужно было повторять дважды, и он быстро все понял. Скорее всего, она делала все это из-за статуи 100 точек. Сюань Юань называл себя наследником Далуа, так что именно по этой причине святая Хантянь обратила на него свое внимание. Но это лишь еще больше разожгло его ненависть к Сюань Юаню. Он ненавидел его за то, что наследие Далуа досталось не ему, а Сюань Юаню. Свет звезд продолжал падать до поздней ночи, а когда он начал тускнеть, выражение лица святого Хантяня тоже изменилось, так как теперь он не мог видеть, что происходило внутри павильона. Люди на улицах Северной Империи также весьма оживились. Когда Сюань Юань прорвался в очередной раз, это было слишком невероятно, так что каждый устремил свой взгляд на 7 звезд на восточном небе. Еще никто и никогда не видел, чтобы кто-то в сфере императора совершал настолько мощный прорыв, как это сделал Сюань Юань, и это реально их шокировало и напугало. Святой Хантянь вернулся на рынок Хантянь, но обнаружил, что Сюань Юань жил вместе со святой Хантянь уже целых 9 дней. Зеленая шляпа, большая зеленая шляпа, определенно святой Хантянь теперь в бешенстве. Слухи быстро распространились по всей имперской столице. Черт, проклятый Сюань Юань, озабоченное животное, посмел даже посягнуть на святую Хантяню. Сюань Юань на самом деле получил наследие Далуа, так что заполучить святую для него не проблема. Тем временем, Свин, который занимался подготовкой к походу в запретные земли, услышав эти новости, был настолько зол, что захотел проглотить Сюань Юаня. Он здесь изо всех сил напрягается, чтобы подготовиться к походу в запретные земли, а этот мелкий паршивец решил поиграть в дамского угодника. Это слишком бесчеловечно. Звездный свет постепенно рассеивался, а Сюань Юань почувствовал, что его спина стала крайне мощной и сильной. Кровь черного дракона в его теле также полностью преобразилась и стала более энергичной. Каждый раз, когда он совершал очередной прорыв через скрытую точку черного дракона, он чувствовал, что в его теле происходили сильные изменения. Казалось, что его позвоночник превратился в настоящего дракона. Это чувство вызывало у него ощущение всемогущества. Он даже начал чувствовать драконьи вены земли и неба. Сюань Юань испытал сильное удивление, которое нельзя было описать словами. В мире Ци существовали драконьи жилы, но обнаружить их крайне сложно. Обычно такие места были удачным местом для строительства королевских дворцов или основания сект. Драконьи жилы были крайне важны, так как все, что находится в радиусе действия драконьих жил, непрерывно растет и процветает. Если в нужном месте была драконья жила, то здесь была мягкая погода, буйла зелени, было много зверей, горы были богаты полезными ископаемыми, а в реках было много рыбы. Все было гармонично и прекрасно. Ха-ха, парень, эта техника черного дракона крайне невероятная. Хех, сначала я хотел отправить тебя на континент Я, чтобы украсть у них великую бессмертную технику очищения точек 10 тысяч душ, но похоже, что техника черного дракона оказалась более уникальной. Она может дополнить твои навыки в поиске минералов, что просто замечательно. Старый хрыч, очевидно, был очень рад этому. Он каждый очень радовался, когда видел, как растет Сюань Юань. В настоящий момент сила Сюань Юаня поднялась с 20 имперских драконов до 22. Такое мощное увеличение силы также сильно шокировало святую Хантянь. Поздравляю юного мастера Сюань Юаня с очередным прорывом. Если ты сможешь прорваться еще через две скрытые точки черного дракона, то юный мастер Сюань Юань сможет превратиться в настоящего дракона, чтобы путешествовать по миру. С чистой улыбкой сказала святая Хантянь. Хе-хе, спасибо, надеюсь, что все так и будет. Сюань Юань мягко улыбнулся в ответ. Очевидно, что все было не так просто, как думали люди со стороны. Хоть все выглядело весьма впечатляюще, но сражение с волей черного дракона было крайне смертоносным. Непосвященные могли лишь видеть результаты, которые лежали на поверхности, но они не знали, какие опасности крылись под ними. Если человек проиграет в битве волями, то даже его тело больше не будет принадлежать ему. Ох, кто бы мог подумать, что пока я занимался созданием формации, прошло уже так много времени. Похоже, что настало самое время попрощаться. Сюань Юань быстро встал и приготовился немедленно уйти. За это время он получил весьма много пользы. И когда Сюань Юань уже собрался уйти, снаружи павильона неожиданно раздался крик. «Святая, что-то случилось?» Это был никто иной, как святой Хантянь. Глава 366. А небеса, это на самом деле человек? Сюань Юань воспользовался этим моментом и сказал. «Святая, раз к вам пришли, то я пойду». Естественно, что святая Хантянь была знакома с этим голосом. Она всегда была окружена заботой святого Хантянь, и хоть они оба были святыми секты Хантянь, их союз был недопустим. Тем не менее святой Хантянь явно считал иначе, что весьма сильно расстраивало и смущало святую. «Постой», — неожиданно сказала святая Хантянь. Сюань Юань на мгновение замер и посмотрел на святую Хантянь и увидел, как святая активировала формацию созревания камня пяти элементов вокруг каменной статуи 100 точек и спрятала ее в свое кольцо. Естественно, что эта формация могла работать в автономном режиме внутри кольца, продолжая развитие камня-источника. Затем она подошла к Сюань Юаню и взяла его за руку. В этот момент Сюань Юань почувствовал, что пальцы святой были весьма холодными, но постепенно набирались тепла. Пока он пребывал в ступоре, пытаясь понять, что происходит, святая потянула его за собой и вышла из павильона Хантянь. Снаружи Сюань Юань видел мощного и красивого человека, а его тело излучало крайне мощную ауру. От этого человека также веяло холодом, и глядя на него, его взгляд излучал бесконечное убийственное намерение. Рядом с ним также находился один старик, который с почтительным выражением лица осторожно стоял в сторонке. «О, святой, ты тоже пришел сюда?» Святая Хантянь презрительно посмотрела на святого, и ее голос был довольно холодным, так что у людей вокруг даже озноб по спине пробежался. Затем святой без каких-либо эмоций на лице указал на Сюань Юаня и спросил: «Это кто?» Сюань Юань вдруг вспомнил, что он являлся будущим святым секты воинов дракона и уже успел познакомиться с Хуан Юэчень, которая была святой секты воинов дракона, а также выяснить отношения, в которых они состояли. Вполне возможно, что святой и святая секты Хантянь также имели похожие отношения. И если его догадка была верной, то святая Хантянь хотела использовать его, как свой щит. Святая Хантянь посмотрела на Сюань Юаня, а затем нежно улыбнулась и голосом полным любви сказала: «Ты пришел как раз вовремя, позволь мне представить тебе этого молодого человека. Это мой возлюбленный, Сюань Юань. Он является будущим святым секты Дуолун и также является избранником святой Даолун». Ло Цзыси даже не пыталась скрыть что-либо, что весьма удивило Сюань Юаня. Он шокированно посмотрел на святую и в душе подумал: «Женщины просто рождены для того, чтобы быть непревзойденными актрисами. Ты». Святой Хантянь посмотрел на святую, и его душа наполнилась гневом и ненавистью. Затем он посмотрел на Сюань Юаня, едва не извергая пламя из глаз, и в его руках начала собираться жуткая энергия холода, быстро превратившись в огромную глыбу льда, а затем направил эту энергию на Сюань Юаня. Если бы не его кровь черного дракона, то скорее всего даже большая часть его крови была заморожена бы этой атакой. Тем не менее, Сюань Юань оставался неподвижным. Святой Хантянь не атаковал его непосредственно, а Ло Цзыси хотела использовать его в качестве щита. Сюань Юань не хотел разрушать игру святой, так как он очень хорошо понимал ее чувства, ведь нечто подобное он переживал и с Хуан Юэчень во дворце Феникса. Он был вынужден непосредственно сбежать оттуда, так как в противном случае просто не смог бы выстоять против домогательств святой Даолун. Хоть Юэчень не имела злых намерений в его адрес, но как нормальный мужик мог оставаться спокойным под ее ежедневными заигрываниями? Увидев, что Сюань Юань оставался совершенно спокойным, святой Хантянь не смог подавить свой гнев и напал на него. Просто взмахнув своей рукой, он в один миг превратился все в радиусе 10 миль в лед. Когда жуткий холод пронзил тело Сюань Юаня до костей и он увидел, как огромный ледник направляется к нему, он собрался немедленно дать отпор. Но в этот момент святая Хантянь издала громкий крик, сформировав множество шестиугольных снежинок, словно это было бесконечное оружие, и быстро разрушила ледяную глыбу, которая летела в Сюань Юаня. Затем она посмотрела на святого Хантяня, и ее лицо стало подобно айсбергу, излучая невероятный холод, сказав: «Ты на самом деле посмел напасть на моего возлюбленного? Тебе жить надоело?» Святая быстро подняла свои руки, и с неба обрушился мощный снегопад из 100 000 снежинок. Каждая снежинка была крайне холодная и не менее острой. Когда святой Тиньхань увидел эту сцену, его глаза яростно дернулись, и он воскликнул: «Снегопад 100 000 ледяных снежинок – абсолютная убийственная техника. Ло Цзыси, ты на самом деле посмела использовать ее на мне? Что ж, ладно, я уйду, но ты еще пожалеешь об этом». Святой Тиньхань не посмел противостоять этой атаке, так как даже если бы он сделал это, в конечном итоге, они бы оба пострадали в этой битве. Так, в следующий миг плащ за спиной святого превратился в портал, и он в один миг исчез из павильона Хантянь. «Святая, зачем вы так?» Управляющий Хань горько улыбнулся. «Ты можешь быть свободен». Ло Цзыси холодно посмотрела на управляющего. «Этот старик немедленно покинет вас». Старый управляющий не посмел колебаться. Сюань Юань издал вздох и сказал: «Хоть меня это и не касается, но зачем было делать из меня своего возлюбленного? Даже если он тебе не нравится, ты могла бы просто не встречаться с ним, зачем пытаться убить его? Ты вполне могла бы ранить его чувства за закрытой дверью».